Что же делать мне, блядь? Что же делать мне, блядь? Обосрался я, сука, блядь. Язык заплетается. Не пойму, я вообще нихуя. Сука, я обосрался, блядь. Сука, я обосрался, блядь. Что же делать мне теперь, вашу мать? Не пойму я нихуя. У меня язык заплетается, блядь.